Глава 61. Мне было около 15, когда через 2 года после смерти мамы я прибыл в Хулду. Бледный среди загорелых, худой, этакая четвертушка курицы среди рослых широкоплечих парней. Неуемный говорун среди молчунов, сочинитель стихов среди землепашцев и скотников. Все мои новые одноклассники, и парни, и девушки, были воплощением лозунга «В здоровом теле здоровый дух». И только лишь я был мечтательной душой в прозрачном теле. Хуже того, пару раз меня заставали в дальних уголках кибуцной усадьбы с листами бумаги и акварельными красками. Я пытался рисовать. Либо прятался в комнате для дискуссий на нижнем этаже Дома культуры. Там я писал. Очень скоро распространился по Хулде маккартистский слушок, что я связан с движением Херут, возглавляемым презренным демагогом Менахемом Бегиным, главным ненавистником рабочего движения, что я вообще из семьи ревизионистов. Словом, и воспитание неправедное, и гены безнадежно испорченные. Не помогло мне даже то, что мое прибытие в кибуц означало бунт против отца и прочих родственников. Не записали мне в актив и то, что отошел я от политической веры отцов. Не засчитали мне и очки за тот знаменитый дикий смех во время речи Менахема Бегина в зале Эдисон. В Хулде... В мальчике из сказки о голом короле подозревали тайного агента обманщиков портных. Понапрасну усердствовал я в поле, понапрасну учился кое-как. Впустую жарился я до состояния бифштекса, чтобы добиться загара, как у остальных. Понапрасну проявлял себя в дискуссиях, как самый отъявленный социалист во всем кибуце, если не во всем рабочем классе. Ничто не помогло. В их глазах я был инопланетянином, чужим и странным. И потому одноклассники не переставали издеваться надо мной, пока не избавлюсь я окончательно от своей эксцентричности и не стану как все. Однажды они велели мне бежать на скотный двор в полночь без фонаря, проверить, не требует ли какая-то из коров быка. В другой раз отправили работать вместе с ассенизаторами. А однажды снарядили в птичник, чтобы отделил я селезней от уток. И все это, чтобы я помнил, откуда явился и куда попал. Я принимал все безропотно, понимая, что искоренение моего иерусалимства, родовые схватки моего нового появления на свет сопряжены с мучениями. Я оправдывал эти унижения, но не потому, что страдал комплексом неполноценности, а потому, что и в самом деле был неполноценный по сравнению с ними. Эти крепкие парни и девушки, прокаленные солнцем, были урожаем этой земли, ее солью, ее хозяевами. Они были героями песни «Все мы первопроходцы». Все, кроме меня. Сколько бы я ни загорал, это никого не вводило в заблуждение. Даже я прекрасно понимал, что пусть кожа моя потемнела, но внутри я оставался бледным. Я выбивался из сил, претерпевал адские муки, пытаясь научиться протягивать шланги от дождевальных установок до полей, управлять трактором, стрелять из древнего ружья на стрельбище до призывной подготовки. Но из шкуры своей выпрыгнуть мне не удавалось. Сквозь мою маскировку явственно проглядывал все тот же городской ребенок, слабый, сентиментальный, неистощимо болтливый. Фантазер, выдумывающий странные небылицы, которые здесь никому не интересны. Можно не сомневаться, я знал свое место. Да не возгордится сердце твое, Не замахивайся на великое. Не рвись к тому, что предназначено тем, кто выше и лучше тебя. Верно, что люди рождаются равными, ведь именно на этом основополагающем принципе строится кибуцная жизнь. Но поле любви всецело принадлежит природе, а не кибуцной комиссии по равенству. И на поле любви только кедрам, как известно, дано взметнуться ввысь языком пламени, а не какому-то там иссопу, проросшему из стены. Но, как известно, даже кошке не запрещено глядеть на царя. Я глядел на них целыми днями, и даже ночью, смежив веки, не переставал я видеть их, красивых, пышноволосых, стройных, как поется в песне. Я смотрел на девушек. Да что там смотрел? Я не сводил с них пылающего взгляда. Даже во сне мои телячьи, жаждущие, молящие глаза были устремлены на них. Правда, напрасных надежд я не питал, знал, что они предназначены не мне. Там были парни, краса Израиля, а я — червь Якова. Девочки, сошедшие прямо со страниц песни песней, были серными и ланями полевыми, а я — никому не нужный шакал, воющий за забором. И среди них — Нили. Все девушки были красивы, но Нили. Ее окружало облако радости. Она постоянно напевала. «Что в ней такого?» — спрашивал я из самой бездны моих страданий. «Почему она непрестанно напевает? Что уж такого хорошего в этом мире? Откуда она вообще черпает такую радость? Откуда это ликование, что она излучает? Разве не понимает она, что потеряли мы все, что дорого нам было, и не вернется это никогда? Ее радость удивляла, и злила, и очаровывала. Вокруг кибуца царила глубокая тьма. Каждую ночь черная пропасть начиналась в 2 метрах от желтоватых кругов света, что отбрасывали фонари у изгороди из колючей проволоки, и простиралась до самых пределов ночи, до самых далеких звезд. По ту сторону колючей проволоки лежали пустынные поля, кибуцные фруктовые плантации, холмы, где не было ни единой живой души, заброшенные сады, продуваемые ночным ветром, развалины арабских деревень. Совсем не так, как нынче, когда из Хулды открывается зарево огней. В середине прошлого века вокруг царила пустота. В эту зияющую пустоту под покровом ночной тьмы проникали арабские террористы, фидаины. И эта же зияющая пустота поглощала и рощу на холме, и оливковый сад, и посадки, среди которых бродили в темноте шакалы, и перед рассветом в наши сны врывался их безумный вой, от которого леденела кровь. Даже в самой кибуцной усадьбе, огороженной и хорошо охраняемой, по ночам было не очень светло. Жиденькие лужицы света под фонарями, а между ними густая тьма. Между птичниками и коровниками прохаживались ночные сторожа, и каждый час отрывалась от своего вязания сторожиха на кухоньке в доме детей, где ночевали самые юные кибуцники. Она обходила детский сад, домик детей и возвращалась к вязанию. Чтобы пустота и тоска не сцапали нас, приходилось вечерами поднимать шум. До самой полуночи устраивали мы шумные сборища, лишь бы только тьма не просочилась в комнаты, не пробралась внутрь нас, не поселилась бы в душах. Мы пели и орали, объедались, спорили, сквернословили, сплетничали, шутили, чтобы заставить отступить и тьму, и безмолвие, и шакалей вой. В те дни не было ни телевидения, ни интернета, ни компьютерных игр, ни стереоустановок, не было даже дискотек и пабов. Кино показывали только раз в неделю по средам, либо в доме Герцля, либо под открытым небом. Тогда зрители располагались прямо на зеленой лужайке. Из вечера в вечер мы должны были собраться, мобилизоваться и начать создавать для самих себя свет и радость. Среди взрослых, которых мы называли стариками, хотя большинство из них не перешагнуло и за 40 лет, было немало таких, чей внутренний свет угас под грузом долгов и обязательств, разочарований и тяжкой работы, рутины повседневности. В половине десятого уже гасли тусклые огни в окнах маленьких квартир, где проживали ветераны кибуца. Завтра опять подниматься в половине пятого, отправляться на уборку урожая, на работу в поле, на утреннюю дойку, на дежурство в кибуцной кухне. В те ночи свет был драгоценностью. А Ниле, она была словно светлячок в темноте. Да что там светлячок? Генератор, целая электростанция. Ниле расточительно изливала на все вокруг изобильную, безудержную радость жизни. Радость безо всякой причины, без повода, без оснований. Разумеется, я не раз видел ее огорченной, видел плачущей от обиды или несправедливости. Она могла поплакать и во время грустного фильма, или над душераздирающим романом, но грусть ее всегда была надежно ограждена радостью жизни. Эта радость была сродни теплому ключу, который не сковать никаким морозом. Возможно, она унаследовала это от родителей. Рива, мама Ниле, умела слышать музыку, даже когда никакой музыки поблизости не звучало. Что же до библиотекаря Шефтеля, то он расхаживал в своей рабочей майке по всему кибуцу и пел. Шел по лужайке и пел, таскал тяжелые мешки и пел. И когда он говорил тебе «все будет хорошо», он действительно верил, что все будет хорошо. Не тревожься, все будет хорошо. Еще чуть-чуть и... Я, кибуцный приемыш, в свои 16 лет вглядывался в ту радость, что излучала Ниле, как смотрят на Луну, недостижимую, но приковывающую к себе. Разумеется, вглядывался я издалека. Кто я такой? На сияющие светила, такие, как я, могут только смотреть, не более. В два последних школьных года и потом, во время моей армейской службы, у меня была подруга не из кибуца. А вокруг Ниле обвивалось целое ожерелье поклонников. За первым кругом обожателей шел второй круг, за ним третий, скромных и молчаливых, потом четвертый, внимающих издалека, а в круге пятом или шестом находился и я, иссоп, проросший из стены, которого однажды нечаянно в щедрости своей коснулись лучи солнца. И даже вообразить себе не мог, что сотворило со мной это его мимолетное прикосновение. Когда меня застукали за сочинением стихов в задней комнате Дома культуры в Хулде, всем окончательно стало ясно, что ничего путного из меня не выйдет. Однако нет худа без добра, и на меня возложили сочинение стихов по всяким торжественным случаям. Праздники, свадьбы, а то и похороны. а также некрологов. Но стихи, которые я писал для себя, мне удавалось прятать от глаз кибуцников. Хранил их в старом матрасе из соломы. И все же иногда я не мог сдержаться и кое-что показывал Ниле. Почему именно ей? Возможно, мне требовалось знать, какие из моих стихов, этих порождений тьмы, осыплются прахом, когда их коснется солнечный свет, а какие все-таки уцелеют. И по сей день Ниле — моя первая читательница. И когда в рукописи она натыкается на какую-то фальшь, то она сразу говорит: «Не работает. Вычеркни, перепиши». Или: «Ох, это уже было, зачем повторяться?» Но когда ей что-то нравится, Ниле смотрит на меня так, что комната наполняется светом. Если мне удается передать грусть, то она не скрывает слез. А если получается смешно, заливается смехом. Затем читают дочери, сын, и у всех троих острый глаз и точный слух. Спустя какое-то время прочтут и некоторые из моих друзей, затем читатели, а потом появляются профессионалы от литературы, обозреватели, критики и расстрельные команды. Но меня в книге уже нет. В те годы Ниле встречалась с парнями, теми, что соль земли. А я ни на что не претендовал. Если принцесса, окруженная роем поклонников, следует мимо лачуги бедняка, то самое большее, на что он может рассчитывать, — взглянуть на нее и ослепнуть от ее сияния. Потому таким потрясением стало для Хулды и всех окрестностей, когда в один прекрасный день солнечный свет вдруг осветил темную сторону луны. В тот день коровы снесли яйца. Из вымени овец струилось вино, а эвкалипты истекали молоком и медом. Под навесом овчарни толпились полярные медведи, а в окрестностях прачечной был замечен японский император, декламировавший отрывки из писем еврейского публициста Гордона. В горах забили ключи фруктового сока, 77 часов без перерыва не заходило солнце над кронами кипарисов. А я направился в пустую мужскую душевую, запер дверь, встал перед зеркалом и спросил во весь голос: «Как могло такое случиться? За что это мне такое счастье?»